Глава 17. «Прекращай истерику!» – прикрикнула Алета. «Битый час рыдаешь в постели!» И стянула с меня одеяло. Тогда я уткнулась лицом в подушку, не в силах справиться с эмоциями. Поток слез уже не остановить. Мистер Таккари лишил меня последнего островка надежды, а лекарь подтвердил, что Грейсон уже не справляется с магической силой, которая требует выхода. Я смотрела на сына и понимала, что он стал вялым и капризным не просто так. Клаош уложил его спать сразу после поездки, а такого никогда не было. Энергия всегда била в моем сыне ключом. «Нельзя тянуть! Я раздавлена, ба! Оставь меня, умоляю!» – просила сквозь рыдание, отчаянно стискивая в кулаках простыни. «Я сама к нему поеду. Сама буду говорить с Хароном. А ты занимайся делами, слышишь? Я договорюсь. Он проведет оборот и уедет. Вот увидишь». Алета утешала меня как могла, но это не помогало. Я знала, была уверена полностью в том, что Харон захочет забрать Грейсона. «Он единственный наследник!» – крикнула в подушку. «Харон – императорский канцлер! У меня нет шансов! Лучше удуши меня, ба!» «Я уже это слышала!» – нервно рассмеялась старушка и присела на край кровати, положила руку на мою голову и заставила повернуться и посмотреть ей в глаза. «Ты чего понапрасну душу рвешь, милая?» – смягчилась бабуля и смахнула слезы с моих щек, заключила лицо в теплые ладони. «Если так боишься, что не справимся, заручись поддержкой», – подмигнула она, и я смутилась. «Умойся, соберись и поезжай к Элиасу. Расскажи ему всю правду, поведай о своих страхах и попроси о помощи. Если любит, не откажет». Вселила она в меня новую надежду, но ответить я не успела. В покое ворвался Клаош. «Гонец из поместья Вокс послание привез от адмирала». Вручил он мне письмо, когда я села в кровати и застыл на месте в предвкушении. Я взглянула на парня из-под лобья. «Иди давай, девичьи дела!» Прогнала его Алета, и он нехотя вышел. «Разворачивай, что там?» Пальцы дрожали, когда я срывала восковую печать драконьего рода, выудила листок и вчиталась в строки. Казалось, вся кровь от лица отхлынула, на глаза вновь слезы навернулись, а руки плетьми повисли. Не ожидая от меня ответа, Алета сама прочитала послание и за голову схватилась. «Святая бочка!» – стукнула она себя по лбу. «Что за напасть? И этого сдуло!» «Он военный, обязан выполнять приказы императора. И я неделю ждать не стану. Грею будет все хуже», – отозвалась мертвецким голосом. «Ладно», – махнула она рукой. «Лежи тут и страдай, а я поеду, паскудника навещу». Воинственно, насколько позволяла больная спина, Алета поднялась с кровати. «Подожди, мы еще ничего не решили!» Я тоже вскочила с кровати и пошла к трюмо. Села напротив зеркала и взглянула на свое отражение. Сегодняшний зареванный вид напомнил мне тот день, когда Харон выгнал меня из дома. «Ты что, думаешь, я хуже этой поганки Шаэлы, которая не постеснялась припереться к нашему порогу?» Уперла она руки в бока и злобно сощурилась. «Сомневаешься во мне?» «Ой, кажется, бабуля почти вышла из себя, а это может закончиться скандалом». «Нет-нет», — отвернулась я от зеркала и подняла руки вверх, сдаваясь. «В твоем таланте парламентера я ничуть не сомневаюсь. Но это змеиное логово. Не приведи, Белобог!» «Спокойно», — оборвала она мою речь резким жестом. «Выпей живицы, поешь и займись делами. Гора почты накопилась. Пора готовить первую партию бочек для отправки в Лапуту. Заодно отвлечешься от мрачных мыслей. Я быстро съезжу. Переговорю и вернусь с ответом». Разложила она все по полочкам, как всегда. Мне ничего не оставалось, как улыбнуться и осенить старушку святым знаком. Но провожала я ее с тяжелым сердцем, хотя и отправила с экипажем целый отряд охраны. Мы с Клаошем смотрели вслед удаляющейся кареты и поочередно вздыхали. «Меня тревожит Грей. Уже третий час спит. Вяленький приехал», – озабоченно произнес Клаош. «Магическая сила рода Кроу требует скорейшего оборота», – пояснила я. «А если Харон откажется помогать?» – резанули жестокие слова до боли в груди. «Ты говорила, что у него жена есть. Вдруг она будет против? Может, она уже от него беременна, у него и без Грея будет наследник?» Клаош всегда говорил то, что приходит ему на ум, не щадя чувств окружающих. К этому я давно привыкла, но сегодня это задело за душу. Мне плевать на его жизнь. Пусть поможет с оборотом и идет на все четыре стороны». Взорвалась и направилась во двор, не желая больше обсуждать эту тему. «А если он захочет бросить свою Холли и снова на тебе жениться?» Но Клаош все равно догнал и влез в душу. «Этого не будет. Наши отношения в прошлом», – отрезала, начиная не на шутку заводиться. «Слушай, а если он поставит условия? Оборот Грея взамен на тебя. Согласишься с ним снова сойтись?» Эти вопросы стали для меня последней каплей. Чаша терпения переполнилась. «Проваливай, Клаош, и больше не смей со мной так говорить. Знай свое место», – вызверилась так яростно, что парень в страхе сжался и поспешил ретироваться в другую сторону. Я двинулась через виноградники к погребам. А Лето права. Нужно отвлечься и заняться работой. Проверить бочки и качество вина. Важно проконтролировать поставку на Лапуту и ничего не упустить. Но даже когда я погрузилась в работу с головой, из мыслей никак не шло послание Элиаса. Он писал, что миссия миротворческая. Но я все равно переживала, ведь у нашей империи с Роунтом натянутые отношения. Совсем недавно воевали за Тарунский пролив и пришли к шаткому согласию. Мне не нравилось, что самого адмирала всего имперского флота вызвали сопровождать парламентера. Значит, есть угроза нападения? Оставалось лишь теряться в догадках и ждать. А еще я сегодня поняла главное. Уже дико соскучилась по теплой улыбке Элиаса. Воспоминания о морской прогулке успокаивали и несли в душу умиротворение. Это именно то, что мне нужно по жизни. Не хочу снова пройти тяжелый путь боли и расставания. Хочу счастливую семейную жизнь с мужчиной, который будет по-настоящему меня любить. «Госпожа, эти бочки готовы. Приказать грузить?» Моя главная помощница указала на деревянные бочки, которые уже прошли мою проверку. «Да, обязательно следи за рабочими, чтобы не повредили. Головой отвечаешь». «Поняла, госпожа, не волнуйтесь, все будет в порядке», — с улыбкой пообещала она и засуетилась. А я вышла из погреба и вдохнула всей грудью свежего воздуха, посмотрела на чистое небо и молча помолилась Белобогу о здоровье сына. «Леора! Леора!» – прорезал мой внутренний покой громкий крик Клаоша. «Что такое?» – пошла я ему навстречу. «Там экипаж Кроу за воротами. Харон требует с тобой встречи». У меня сердце ухнуло в пятки. «Они с Олетой что, разминулись?» «Выходит так», – закивал он болванчиком. «Беги, скажи, я сейчас выйду», – предательски задрожал голос.